Так вот, по словам хомяка, просто из-за того, что они тут живут, мир по капельке, но начинает воплощаться, а круговорот душ этому процессу способствует еще больше. Короче, нужно больше народу, нужно больше душ. Благодаря энтузиазму хомяка удалось привлечь его самого и его клонов к промышленному выпуску свитков призыва для суккуб. Свитки были сделаны на все 2000 суккуб, запечатанных у меня с собой и теперь переправленных на план Инферно моего внутреннего мира. После начался поиск подходящего мира. Под это определение подходил техногенный мир, но не слишком развитый, желательно начало 2000-х моего первого родного мира, а то был как-то в мире 24 века, чуть на запчасти не разобрали. Опять же, не слишком низкий магический фон и отсутствие богов и демонов, ну или сильных представителей этих видов. Слабые скорее всего просто не полезут. На моей душе висит система, а она воспринимается всеми как личная печать бога игр. Подходящий мир искал всего несколько десятков призывов, и когда нашел, смог договориться с призывателями, которыми оказалась группа не то сатанистов, не то эмо, хрен их разберет. Главное, за получение способностей к магии они согласились лить кровь на визитку в течение нескольких недель. Ну а я приступил к реализации плана. По плану нужно было всучить контракты людям и объяснить, что ценой за использование будет жизнь после смерти в другом мире. Вопрос, как быстро и эффективно такое провернуть, и главное где. Тут, немного поразмыслив, пришел к выводу, что мне надо в Японию. Там концентрация задротов, которые за пару сисек третьего размера не только родину, но и душу продадут, превышает все мыслимые количества. Да и большинство из этих загорятся желанием побыстрее оказаться в новом сказочном мире, где они, конечно же, получат кучу сверхсил и станут великими героями с гаремами из кавайных тян. Но вот бегать и вылавливать по одному, и каждому объяснять и доказывать, времени уйдет до хрена. Максимум человек 30-50 за 2 недели обработаю, а это катастрофически мало. Пока обдумывал, как лучше поступить, прогуливался по местному Токио, и в одной подворотне меня окликнули. Переведя взгляд на того, кто прервал мои великие мысли, увидел гопников. Реальных, классических японских гопников. И сейчас эта пятерка неандертальцев меня окружила и что-то втирала на слабо понятном мне языке, а ведь у меня навык особый на разговор на любом языке, а этих я понимал хорошо, если через слово. Если кратко, то речь сводилась гани бабло, телефон и тогда будем пиздить не слишком больно. Идея мне понравилась. И через пару минут у меня было 5 телефонов, 3 с мелочью 1000 йен и 5 душ. Эти дятлы решили на меня с ножом кидаться, после того как главного отправил в нокаут с одного, очень легкого удара. Предварительно, конечно же, расспросил этих ребят о реалиях этого мира. Понятное дело, что особо много они не знали, но нужной мне инфой владели. И точное направление на место, где собираются всякие задроты, они указали, как и рассказали, что задротов атаку тут море. Глядя на телефоны, мне в голову пришла гениальная идея. Ведь в этом мире распространены всякие социальные сети, форумы и прочая муть. Так что нужно выловить одного задрота и убедить подтянуть братьев по отсутствию разума, и будет мне счастье, то есть души. Попутно решил пройтись по местным магазинам, посмотреть на товар, чтобы быть немного в теме. Многое из местного аниме было мне хорошо знакомо, некоторое вообще в первый раз видел, третье, вроде как и знакомо, персонажи те же, название тоже, а вот сюжет вообще другой. С известными фильмами и книгами была та же история. Местный Гарик Потный вообще нашелся в разделе «Триллеры», и очень сильно отличался от известного мне. Да попади кто-то из моего старого мира в такой канон, выл бы благим матом о том, что тут каноном и не пахнет. Ну да, Хогвартс школа черной магии, ДДД под силой любви подразумевает ритуальные изнасилования, с последующим принесением в жертву, а Волан-де-Морт борется за права человека. Все это заставило меня задуматься над тем, что считать каноном, точнее то, что канон для одного мира, может быть полным неканоном для другого. Но париться по этому поводу смысла нет, нужно искать подходящую жертву. Жертва нашлась в ближайшем магазине, торгующем фигурками и прочим добром. Выглядела жертва как парень лет 20-25, 150 сантиметров роста и столько же килограмм веса. Одет был в синие шорты и белую майку с изображенной на ней героиней аниме. Через плечо была перекинута сумка, увешанная значками и наклейками анимешной тематики. Сейчас этот индивид пускал слюни на одну из фигурок, но судя по пустому кошельку, купить он ее вряд ли сможет. План родился довольно быстро, и я приступил к исполнению. Первым делом, сменил тело и одежду на очень короткую юбку, белые труселя и коротенький топик. Грудь с помощью техники Акимича была раздута до пятого размера. На морду лица была натянута улыбка, а из глаз убраны малейшие признаки интеллекта. И как финальный штрих, чупа-чупс в рот. Вот теперь можно идти работать с клиентом. «Простите, не могли бы вы уделить мне несколько минут своего времени?» «А, чё?» Парень отлип от витрины, повернулся ко мне лицом, и опять залип, пялись на буфера. «Простите», и побольше наивности в голос. «А, да а?» Парень смог побороть себя и перевести взгляд на лицо, и опять залип. «Можно задать вам несколько вопросов?» «М, да а?» «Вы ведь убежденный ценитель аниме-культуры?» «Да а?» «Вот повезло, и для наглядности попрыгать на месте?» Хлопая в ладоши, а у клиента кровь полностью оттекла от головы. «Да а, можно попросить вас о небольшом одолжении?» И пригнуться, чтобы грудь почти выпрыгнула наружу, и для убойности еще и глазки кота из Шрека активировать. «Да а, понимаете, мне босс поручил организовать мероприятие для убежденных ценителей аниме-культуры, и обеспечить явку на него 1000 человек. Каждому пришедшему будет выдана вот такая фигурка». И показал созданную с помощью алхимии из мусора, копию фигурки, на которую парень только что пускал слюни. «Совершенно бесплатно, и там еще какие-то подарки и бонусы предвидятся, особенно для тех, кто примет предложение. Так вот, вы мне поможете собрать нужное количество людей?» «Да-а-а, огромное спасибо, буду очеян мягкий знак благодарна. Вот номер моего сотового, мероприятие состоится через неделю, так что созвонимся максимум через 5 дней. Пока-пока». И сунуть ему в руку бумажку с номером сотового одного из гопари. У задрота на морде было крупными буквами написано: «Я теперь эту руку мыть не буду», и более мелкими: «Что он этой рукой будет делать?» Через 2 часа мне, на один из телефонов гопников, позвонил задрот. Да, долго он приходил в себя и решался позвонить. В то, что позвонит для проверки, не наебали ли его с номером, я не сомневался. Разговор был довольно короткий. Мой первый вопрос был как от натуральной блондинки, что уже нашел 1000 человек для мероприятия. Тот начал мямлить, что типа просто номер в телефон забивал и случайно нажал на вызов. Дальше разговор проходил ни о чем, вопросы по типу: «Как дела? Чем занимаешься?» И все в этом духе. Для большей мотивации, на уже 3-й вопрос: «А чем ты сейчас занимаешься?» ответил, что мороженое кушаю, и для наглядности отправил фотку, вид сверху, так чтобы хорошо было видно глубокое декольте. После этого задрот звонил практически каждый день и докладывал о прогрессе, ну и получал новые фотки из разряда «натуральная блондинка в повседневной жизни». Такое счастье задроту выдавалось за реально титанический труд. За последние 2 дня он непонятно как умудрился организовать на это дело уже более 500 человек. Я за это время тоже без дела не сидел. Первым делом с помощью алхимии наштамповал местной валюты. Не то чтобы много, 5 миллионов на мелкие расходы и еще 100 000 на крупные. Ну, мне же нужно будет потом обустраивать поселенцев, да и тела им клепать из чего-то надо. Кустик тела из воздуха сделать не может, нужны материалы. Так что я мотался не только по Японии, но и по другим странам, где закупал сырье. Глубокое декольте и пачка бабла действуют не хуже всяких там конфундусов. Как там Матроскин говорил: усы, лапы и хвост, вот мои документы. У меня же сиськи, жопа и пачка бабла их полностью заменила. Народ пялился на все это и про документы даже не спрашивал. Не обошлось, конечно, и не без непристойных предложений, а некоторые после отказа даже силу применить хотели. Да и просто прогулки по темным подворотням меня просто озолотили в плане душ. Правда, сильно не наглел, а то спецслужбы не дремлют. Но я хорошо шифровался, каждый раз работая в разном облике, благо коллекция волос для оборотки у меня приличная. Из-за взявшегося за дело серьезно задрота пришлось менять уже арендованное помещение. Этот стахановец обеспечил явку 1612 человек, и самое прикольное, среди них не было ни одной девушки. Судя по всему, в качестве приманки использовались фотки, которые я ему отправлял. Ну и фиг с ним, пусть наживает себе кровавые мозоли, мне от этого не холодно, не жарко. Но вообще, парень молодец, нужно будет ему бонус выдать, например, память оставить, ну и парочку кавайных тян подкинуть. Есть у меня пара неудавшихся насильников, вот их в тела тянок и запихаю, и привороткой по самые уши на этого задрота залью, и будет всем счастье. После чего, 3 часа кряду занимался тем, что выдавал обещанные фигурки, попутно светя трусами, когда наклонялся к коробке, в которой они лежали, и светил декольте, когда перегибался через стол, чтобы вручить фигурку. После получения, каждый проходил в зал, где на большом экране шли ролики из аниме, был стол с закусками. Так что народ не скучал, тем более им было о чем поговорить и что обсудить между собой. Когда последний из пришедших скрылся за дверью в зал, я заблокировал дверь барьером, да и окна на всякий случай. А то еще побегут раньше времени, разбирайся потом с проблемами. А сейчас самое время для эффектного появления. Хомяк, зараза такая, наврал. Всплывание из тени ни хрена ни круто и ни пафосно. Эти даже особого внимания на меня не обратили. Ну ладно, будем продолжать, а симпровизировать всегда успею. Внимание! Морды всех в зале уставились на меня, стоящего за небольшой трибунной на сцене. Я собрал вас здесь, дабы предложить уникальную возможность после смерти переродиться в новом магическом мире. Средненько, чел, тебе больше нужно тренироваться, не цепляет. Лол, только для этого такую толпу народу собрать. А та красотка, получается, его сестра, уж больно похожи. Мне бы такую. Зал забурлил подобными высказываниями. Так либо они резко осознают, либо я их всех грохну. Так, спокойствие и только спокойствие. Убивать дебилов, только за сам факт их существования, нельзя, даже если очень хочется. Но вот приложить, чтобы осознали, можно. И я приложил всех духовным давлением. Переговоры сразу стихли, да и все дружно рухнули на колени. А я для большей эффектности накинул на себя заклятие темного покрова. Его обычно темные властелины для большего пафосу используют. Это заклятие просто обволакивает тело черным туманом, немного искажает голос, и создает на месте глаз иллюзию двух красных огней. И, убирая духовное давление, продолжил: я посланник великих сил. Ну да, хомяк, когда дело заходит о прибыли, сила, и послать может только так. Вам, смертные, дарована возможность переродиться в новом волшебном мире после смерти. А-а-а, мы все умрем. Молчать. Перерождение будет только после естественной смерти, и то только для тех, кто согласится. А сверхспособности дадут? Хочу кражу навыков. Неуязвимость. Дальше все слилось в гул толпы, которая выкрикивала разные способности одна имбовее другой. Потом они начинали спорить о том, какая из способностей круче. Пришлось опять придавить. Способностей не будет, если только не переродитесь в тело того, у кого они есть по умолчанию. Но всем подписавшим контракт будет выдан аванс, одна ковайная тян в полное пользование, до конца жизни. В этот момент поднялся занавес, за которым стояли ровные ряды суккуб, без рожек и крыльев, но в откровенных нарядах. После подписания контракта можете выбрать одну и делать с ней все, что хочется. Для наглядности подозвал одну суккубу, задрал ей юбку, спустил трусы, перегнул через трибуну и оприходовал. На какие жертвы приходится идти ради благополучия собственного внутреннего мира? Народ от такой демонстрации конкретно прифигел. Так, все, кто согласен, встаем в очередь, все остальные свободны. К выходу ни один не направился, зато возникла потасовка за место в очереди. Опять пришлось давить, чтобы успокоились. Пояснение по контракту выдал всем одновременно, так как оно было стандартным. Если кратко, то они получают тян до конца жизни в полное пользование, за это они дают согласие на переправку своих душ в другой мир, и на перерождение там в сильных и здоровых телах. Все честно. Вот только многие не обратили особого внимания на мелкие пункты типа того, что они обязуются поддерживать и кормить полученных тян. На поддержание суккуб в этом мире они будут тратить свою жизненную энергию, так как магов среди них не было, ну и сами суккубы будут откачивать понемногу в процессе пользования. Так что смерть по естественным причинам наступит максимум лет через 10, а у меня этот мир на ускорении, так что уже через пару месяцев получу первые души. Теперь бы еще и остальных суккуб впарить. И тут меня опять посетила гениальная идея. Зачем делать работу самому, если можно все свалить на других? Когда почти все разошлись, и в очереди осталось человек 10, включая мою первую жертву, я решил сделать дополнительное объявление. Оставшихся попрошу задержаться, будет дополнительное объявление, которое может вас заинтересовать. Народ заинтересовался, и несмотря на желание скорее пойти домой и там попользовать приобретенных тян, остался. Для вас есть спецпредложение, поработать агитаторами. Я выдам каждому по свитку на 10 имен, куда могут записать свои имена новые люди, предварительно ознакомленные с условиями контракта. Естественно, они также получат тянку, которая появится сразу после подписания. А что получим за работу? Те, кто полностью заполнит свиток, получат вторую тян на выбор. А это, даже ту девушку, что выдавала фигурки. Голос подала моя первая жертва. Его походу в самый конец очереди запихали, и ему досталась последняя уже пользованная мной суккуба. Эти дебилы, что, думают, что им достались девственницы. Самое смешное, что вот у этой, как раз меньше всего опыта. Но все равно нехорошо получилось, исправим. Да, можно и эту. Ну, сменить внешность суккубе дело недолгое, а то, что кто-то будет брать похожую на мое второе тело суккубу, мне плевать. В других мирах куча отражений на руках, которых другие попаданцы имеют во все дыры. И что, мне за каждую переживать? Делать мне больше нечего. А если заполнить два свитка, третью дадут, можно и третью, а можно и бонус в следующей жизни получить. А какой? Ну, способность к магии, например. Дайте 5 свитков, а мне 10. Пришлось урезонить всех и выдать для начала по одному свитку, и если справится, то последняя тян передаст новый свиток и расскажет о бонусах. Пока народ суетился, я быстро выдал суккубе моей первой жертвы пузырек с зельем личины, настроенный на внешность моего второго тела и одежду, в которой был на выдаче фигурок, и отправил на выход ждать за тем же столом. После отозвал того в сторону и заговорщицким шепотом сообщил, что ему уже сейчас будет бонус, и его тян я меняю на девушку на выходе, так что он может идти и забрать ее. Парень, можно сказать, полетел на крыльях к выходу. Но тут я обратил внимание на одного парня, который продолжал мяться у стенки и ждать, пока все уйдут. А тебе, что, непонятно? Или передумал? Нет, просто хотел уточнить, а за сколько свитков можно получить лалю? Вот тут я подвис, но ненадолго. За 10. Ну а что, спаить суккубе зелье с видом лальки не проблема. Ну и выдать ей указание не особо сдерживаться в поглощении энергии. Вот только недооценил я задротов этого мира. Уже через 2 недели у меня просто не осталось суккуб, а их у меня было почти 70 тысяч. Также эти придурки не знали меры. 2 раза за ночь, что вы, нажраться виагры и энергетиков, и вообще не вылезать из кровати дни напролет, а суккубы это еще и подстегивали. В результате большинство из 1000 загнулось через пару месяцев. Остальные пожили подольше, но не сильно. А несколько десятков умников додумалось суккуб в аренду сдавать за деньги. Сами суккубы от такого подхода только визжали от радости, ведь на остальных приказ не трогать души не распространялся, да и запрет на пожирание душ также был обойден, так как они выполняли приказ хозяина. Половину из таких умниц пустил на ингредиенты, так как те попробовали пойти старым путем, наплодить дочерей, чтобы те передавали им энергию. Те, которые были поумней, 9/10 добычи преподнесли мне, а также заложили с потрохами своих более глупых сестер. Другие же оказались еще изобретательней. Оказалось, что имена из свитка пропадают, как только душа попадает в цепкие щупальца Мурзика и проходит очищение. Вот эти умницы и прикинули, что зачем добру пропадать, ведь со смертью своего хозяина они возвращались обратно. А так последняя оставшаяся убеждала своего хозяина передать свиток другому человеку, чтобы тот тоже подписал контракт, ну или набрать полный комплект. За это она обещала бонус, ага, ночь любви со всеми 10 суккубами, привязанными к свитку. Обычно, после получения такой награды, счастливчик отправлялся к Мурзику. Самый прикол выяснился, когда меня опять призвал в этот мир один щуплый прыщавый задрот с просьбой раздобыть свиток. Как оказалось, на очень высокую смертность среди атаку власти обратили внимание и начали копать, но ничего особого не нашли, а в слухи, которые гуляли по сети, просто не поверили и продолжили копать в направлении группы лиц, убивающие атаку. Сами же жертвы ничуть не смутились смертью своих братьев по разуму. Все просто решили, что те наигрались со своими тян и выполнили особые квесты и получили бонусы в новом мире, куда и отправились, сведя счеты с жизнью. А суккубы, которые договорились с некоторыми более умными хозяевами, умудрились поставить дело на поток. Один кадр так вообще на бонусах набрал себе 2 десятка суккуб и открыл бордель с очень низкими ценами. А то, что клиентура после нескольких посещений суккубы была готова продать душу, считая подписание контракта ролевой игрой, никого не волновало, а их скорую кончину также к делу не пришьешь. Но правительство забило тревогу, так как за 3 года с момента призыва в ящик сыграло больше 1 000 000 представителей мужского пола по неясным причинам. Так что они начали отрабатывать даже самые бредовые версии, и в скором времени получили в свои руки несколько свитков. Простейшая проверка показала, что слухи оказались правдой, и правительство получило себе для исследований несколько десятков суккуб. Удрать они не могли, так как были связаны контрактом, и обязаны были выполнять приказы хозяев. Благо одна из таких суккуб была завязана контрактом на меня, и когда ко мне прилетела ее душа, я отправился на разборки. Стоило только дождаться, когда выдернут очередную суккубу в этот мир. Я просто прицепился к ней. Конечно, при таком раскладе пробуду я там недолго, день максимум, но думаю, этого хватит. Можно сказать, мне повезло, и выдернули меня как раз те, кто занимался исследованиями для правительства, и мне не пришлось их искать самому. Конструктивного разговора не получилось, хотя сначала меня типа послушали, а после уже попытались захватить. Вот только использовали они методы, отработанные на суккубах, да и то те были повязаны контрактом и моими приказами, потому особо и не сопротивлялись. А вот я сопротивление оказал, решил не париться и пустил в ход армию нежити, не всю конечно, 100 тысяч скелетов, 20 тысяч костяных рыцарей, 3 тысячи рыцарей смерти, 5 сотен личей, и даже парочку костяных драконов отправил полетать. Пока местные военные силы воевали с моей нежитью, я закрывал контракты и забирал свитки. Потом нужно будет их доработать, чтобы в подобных случаях суккубы могли бежать, или хотя бы меня известить. Вообще я на местных обиделся, ведь все честно, ну разве что суккубы немного посвоевольничали, хотя они опять же действовали по приказу своих хозяев, которые являются жителями этого мира, так что вся ответственность на них. Потери были не очень большими, всего чуть больше 2000 суккуб. Популяцию можно будет быстро восстановить при необходимости, но это все потом, ведь мне разбираться с кучей душ. Кустик уже задолбался выращивать тела, а я запихивать в них души, так что обрабатывали партиями. Мурзик чистил знания не полностью, а хомяк в уже готовых отобранных людей заливал шаблон воспоминаний с помощью арта. Партии были по 2000 человек, делившиеся пополам, 1000 мужчин, 1000 женщин. Десятку человек заливали воспоминания о том, что до этого они жили в другом мире, но там была катастрофа, и маги, помолившись великому и могучему богу, получили возможность открыть путь в другой мир. Вот только были и недовольные, которые повредили арт переноса, и теперь он работает со сбоями, и у большинства прибывших появляется амнезия. Те, кто прибыли первыми, пострадали меньше всего, а вот остальным так не повезло. Для каждой партии я строил поселение на свободном материке. Располагались они недалеко друг от друга группами по 12 поселений и имели типовую застройку. В центре стояло здание с одной единственной комнатой без окон и единственной дверью, перекрытой огромной каменной плитой. Именно в эту комнату прибывали новые люди. Часть из тех первых была наделена магией, а также получила арты с инструкциями. Из-за неполной чистки памяти у новых жителей в памяти всплывали моменты из аниме, манги и новеллу, и они считали это воспоминаниями о прежнем мире. Ресурсов, собранных с разных миров, хватило на относительно быструю обработку только 300 тысяч душ. Все же тела я делал, как и договаривались, сильные, даже прививал им с помощью ритуала действия слабой регенерации, а каким-то и способности к магии или еще какие модификации давал, вроде усиления тела. Пока мотался по призывам в разные миры, уже заселенные поселения успели обжиться, создать подобие центральной власти, расплодиться так, что пришлось осваивать новые земли, войти в контакт друг с другом и объединиться в государство. Получилось целых 6 империй. Из-за того, что названия у всех были практически одинаковыми, они даже повоевать друг с другом успели. Самое интересное, что у них даже религия появилась. Угу, молятся они великому богу мудрости, знания и бережливости, великому хомяку, а я у них за вселенское зло. Вообще охренели люди. Пойду отцеплю мешок пиздюлей, чтоб знали, как такого доброго и хорошего меня во вселенское зло записывать. После того, как разгреб завал из душ задротов, решил помотаться по мирам в поисках всяких фэнтезийных рас, а то не комплект. Можно, конечно, и самому вырастить тела и заселить души, но это все равно не то. Но перед тем, как лазить в другие миры, стоило немного прокачаться, да и с некоторыми делами разобраться тоже стоило. Первым делом начал искать подходящего носителя для лицехвата королевы моих тараканов. А то давно пора уже вернуть их в мир, а у меня все времени нет, или еще какие-то дела возникают. Тушку получше вырастил, и даже на душу 200 уровня разорился. Тут в принципе не особо важно, чья она изначально. Для восстановления популяции рядовых уже использовал преступников из возрождения и новых империй. Думаю, сотни тараканов, плюс те тираннотараканы, которые уже лазят по моему домену, будет достаточно. Сам же полез в барьеры с уровнями под сотню, чтобы набить немного опыта, ну и ингредиентов насобирать. Несколько лет кача принесли мне аж 5 уровней. Можно сказать, расту, всего за 2 года непрерывного кача нон-стоп получил целых 5 уровней. С учетом еще десятки с предыдущих уровней у меня появилось 35 свободных очков характеристик, также были очки умений в размере 103 штук. Большая их часть, полученная с продаж, уходит на проплату навыков в сферах, которые хомяк запасает в промышленном масштабе. Но думаю, эту сотню можно пустить на собственное усиление. Но тут стала проблема, тела у меня 2, и хочется, чтобы оба были сильными, хотя женская и так очень прокачанная, мне вряд ли хватит этих очков, чтобы поднять характеристики в основном теле на тот же уровень, что и в женском. Но если в мужском теле все еще можно поднимать статы путем тренировок, то вот там уже хрена с 2, слишком высокие показатели. Потому решил поделить очки равномерно, в мужском подкачаю и так, или создам с хомяком арт, который сможет провести на основном теле улучшение, подняв тем самым статы. Припахать хомяка не удалось. Он, после теоретического нахождения способа создания межмирового портала, развеял группу клонов, что работало над этим проектом, да и всех других обновил. В результате с новыми знаниями другая группа совершила прорыв в исследовании временных аномалий. Хомяк вкратце объяснил, что клоны сообразили использовать межмировое пространство и якорь в другом мире для создания временной петли, или точнее точки сохранения. Если проще, то пришел в мир с тем же течением времени, что и в моем, или наоборот с ускоренным в 10 раз, и перед уходом оставил якорь, который зафиксировал время отбытия. И после я могу, используя парный арт, вернуться в тот же мир хоть через год по времени своего мира, а там пройдет минута. Конечно, это может создать искажение временных потоков между нашими мирами, или нет, а может, время после использования якоря опять синхронизируется. Так что хомяк перетянул на этот проект 80% клонов и сам там засел. Шлифовать теорию и ваять прототип якоря и пару к нему. Так что усиление пока откладывается. Значит, нужно заняться другими способами собственного усиления. Первым делом поперся изучать структуру системы на своей душе. Раньше я думал, что структура навыка или способности очень сложна в устройстве, но теперь в сравнении с надстройкой на моей душе это кажется счетами в сравнении с компьютером. Какие-то отдельные узлы и элементы еще можно было понять, но вот все вместе, нет, по крайней мере пока. Но несколько идей мне это дало. Например, как подключить вырезанную способность или навык к душе, в виде дополнительного элемента, или к оружию с душой прикрутить дополнительную способность. Потому тут же начал проводить эксперименты. И если с созданием оружия я решил не возиться, все равно большей частью просто не умею нормально пользоваться, а другая тупо не подходит мне из-за моего стиля боя, то вот экипировку, с интересными свойствами, создать можно. Вот после очередного эксперимента смотрю на полный доспех, красного цвета, 2.5 метров в высоту, на шлеме 2 загнутых назад рога, да и сам он был весь такой массивный и даже не знаю, как точно описать это нагромождение выступов. Сам же доспех старательно отворачивался, еще ножкой иногда шаркал, типа не виноватый я, оно как-то само получилось. Ну да, само. Прикрутил я несколько способностей к доспеху и душу в него впаял. И вот результат, относительно разумный боевой доспех. И от радости вокруг него я не прыгаю, потому что сам он практически ничего не может. Без носителя 98% функций не работают. И функции подгонки под носителя у него нет. Зато долго мучаясь и угробив прорву духов, мне удалось докрутить кое-какие способности к доспехам. Теперь его мог носить любой. Носитель просто висел внутри доспеха, в полуэнергетической субстанции. Доспех же подключался к носителю с помощью духовных нитей, на создание которых было изведено несколько слабых духов разума. И тут ко мне заглянул хомяк. Увидев это чудо, он чуть от радости не помер. И понеслось. Доспех был усилен фуин и дополнительно зачарован. С трудом удалось оттащить от доспеха хомяка, когда он собирался прикрутить к нему реактивный ранец. У доспеха и так функционал ОВОГО. Сила любого носителя автоматом повышается до 250. Если значение изначальной силы носителя выше, то за каждую единичку силы сверх добавляется 2. А вот ловкость и скорость остаются от оригинальных возможностей носителя. Зато бронирование у этой махины чудовищное. Плюс он может генерировать магический силовой щит и ставить барьер на фуин. Хомяк там еще дополнительный обвес в виде щита притащил со склада. Этот щит, сам по себе довольно сильный арт с повышенными защитными свойствами, может ставить защитный купол, с учетом того, что в него встроен малый замковый накопитель, проломить эту защиту довольно сложно. Плюс еще можно регулировать размер купола в определенных пределах. Под максимальной разверткой можно было накрыть отряд в 12 человек, но самым важным была установка блока заклинания из некромантии, как надстройки для души доспеха. Там все было просто, полное подчинение приказам создателя. Так что я сразу загнал в него набор команд, ну и пару дополнительных функций в сам доспех встроил. Так что если их носитель захочет на меня напасть или еще чего в этом духе, доспех его просто вышвырнет, предварительно ткнув иглой с парализующим ядом. После я уже попробовал создавать такие доспехи массово. Хотя, тут немного неверно, каждый доспех выходил уникальным, как по виду, так и по части некоторых способностей. Но общая часть у всех была одна, ну и дополнительные обвесы и усиления тоже были стандартными, как и система управления. Хомяк после того, как я его выпроводил, засел за разработку гигантского робота-доспеха на тех же принципах, которые я использовал в этих доспехах. А я думал над тем, кого же запихнуть пилотировать эти штуки. В процессе я немного увлекся и создал 13 штук. И тут у меня посетило просветление, вместе со срабатыванием одного достижения, о наличии которого очень хотелось бы забыть, или вообще избавиться. Но мысль все равно была гениальной. Можно ведь совместить полезное с полезным. Я давно хотел начать разводить учиха, так почему не сделать их пилотами? А поскольку мне нужны пилоты с уклоном в ловкость и скорость, буду выращивать только кунайчи. И зелья с улучшениями буду делать, чтобы эти две характеристики поднять максимально, хотя и стандарт зелий силы тоже можно использовать, чтоб не получились вообще задохлики. К тому же можно будет поставить эксперимент по пробуждению шарингана. У меня еще валяется самогон на негативе, совместить его с зельями по увеличению резерва чакры и вполне можно пробуждать шаринган, а он также дает прибавку к скорости и ловкости, да и восприятие поднимает прилично. А еще можно улучшить их добавкой душ, с помощью ритуала поглощения. Помнится, меня призывал один слабый криворукий Амёдзи, хотел своим шикигами сделать, за это получил по морде, и визитку с наказом призвать меня позже. Скоро, кстати, срок. Он рассказывал, что в окрестностях завелись йокай, тануки, лисы и недзуми пакостит, и его, как единственного Амёдзи в округе, жители всех ближайших деревень попросили избавить их от нападок демонов. Вот только парень, помимо того, что не блистал талантами в этой области, так еще и обучение свое не закончил. Его наставник недавно сыграл в ящик, да и до этого особо и не учил. Он взял себе ученика на старости лет, чтобы тот делал работу в небольшом храме, и вообще облегчил жизнь старому алкоголику. А вот парень считал, что мытье полов и прочая работа – это тренировка, позволяющая укрепить дух. Вот и доукреплялся, что вместо одного ритуала провел призыв демона. Ему еще повезло, что на меня наткнулся, а так бы сожрали и все. А я помогу, за скромную плату, ну и то, что там духов завалом тоже хорошо, духи лишними не будут. Так вот, можно использовать этих духов для прокачки будущих учиха. Вот только недзуми отпадают сразу, тануки тоже мне не очень-то и нравится, а вот лисы — это да. К тому же можно добавить генетический материал на рукой кушимы, и чакру девятихвостого, и кровь соски. Глядишь, у кого-нибудь, когда-нибудь ринниган прорежется. Когда этот придурок все же меня вызвал, у меня почти закончилось терпение. По его виду стало понятно, что он решил сам разобраться с духами, ну и закономерно отгреб по самое не хочу. Умение драить полы в борьбе с духами не помогает. Также они, похоже, довели его до белого коления, раз довольно добрый по прошлой встрече парень сейчас требовал изничтожить этих поганцев, да так, чтобы даже шанса на реинкарнацию не было. Понятное дело, контракт принял, в качестве платы парень должен был раздолбать старый алтарь в храме и на его месте поставить мой алтарь призыва. Гнева местного бога я не боялся, ведь гневаться-то некому, храм, судя по всему, поставили какому-то духу, который тут обитал. Но он не то ушел куда-то, не то его сожрали более сильные духи, но то, что храм был просто строением на слабом месте силы, это факт. И пока его не заняли всякие мелкие йокай, которые, судя по всему, для этого и начали изводить местных, чтобы те выманили парня из храма. Его наставник как раз свое дело знал, и барьер вокруг поставил, и пока в храме кто-то живет и молится, барьер держится. А вот если там никого не будет лет 10, то и барьер падет. Мне этот барьер на один слабый удар энергии, так что нужно будет поставить нормальный барьер, с подпиткой от замкового накопителя, но и этот нужно изучить, как и другие записи, оставшиеся от прежнего настоятеля. Все же барьер, питающийся от окружающего фона и молитв, штука полезная, да и другие методики могут быть интересными. Как выяснилось, маскировка ауры штука хорошая, так что еще раз спасибо Мильфе за науку. Местные духи приняли меня за обычного человека, и тут же вылезли всей гурьбой поразвлечься. Тут их ждал очень неприятный сюрприз в виде активировавшегося барьера на Риацу и Чакре, а после и я наперевес с ловушками для духов, сбросивший маскировку. Мелочь от одного моего вида чуть ласты не поклеила, но удрать все же попыталась, парочка особо буйных даже убилась о барьер, остальных я отловил. Улов был знатным, 46 недзуми, 18 тануки и 21 лиса. Первых скорее всего пущу на ингредиенты или материалы, с тануки буду работать в области вырезания способностей, а вот лис пущу на ритуал. Перед уходом оставил пареньку средненький лечебный арт, ну и ритуал по наделению магическими способностями над ним провел, с использованием среднего качества ингредиентов. Так что заряжать арт и алтарь с барьером он сможет. Можно будет потом сделать пару артов для отлова и запечатывания духов для него. Пусть сам ловит, а потом, когда побольше наберется, отдает мне. В ритуале использовал души Куна и Чиучиха с пробужденным шаринганом. Как и ожидалось, в ритуале поглощения победили души Кунайчи, полностью поглотив слабых и трусоватых духов лисиц, переняв все их способности, тем самым усилив свои. Все же что у тех, что у других были предрасположенности к огню и иллюзиям, которые после ритуала только усилятся. Самым сложным было прилепить к их душам надстройку с измененным некроконструктом с установками на подчинение. Его удачно удалось внедрить только во время ритуала, когда душа еще не до конца стабильна и вполне может впитать и еще один кусочек. Тела делал отличные, по максимуму прокачанные на скорость и ловкость, но и про остальные параметры не забыл. Получились они, конечно, своеобразные. Черной масти однохвостые кицуне, на вид им было лет по 12-13. Поселил лисиц на одном средних размеров летающем острове, все же их всего-то 21 штука, и пока других не планировалось. Ведь оказалось, что у всех новорожденных кицуне было огромное шило в пятой точке, и если бы не конструкт, который заставлял их безоговорочно выполнять мои приказы и доставшийся от духов пиетет перед тем, у кого больше хвостов, я бы их всех поубивал. Видимо, старею, ведь должен был вспомнить, какими были на рукой Кушима, и принять меры. Вот хомяк, судя по всему, на память не жалуется, он еще, когда только ритуал проводился, свалил на седьмое небо, и там заперся всеми возможными барьерами. Обучение у них было поначалу стандартным для кунайчи, с приоритетом в скорость и ловкость, а вот потом уже у самых старательных стали появляться уроки пилотирования доспехов. После того, как они впервые увидели доспех, началась конкуренция за право пилотировать. Пробуждение у них шарингана также прошло успешно. Метода была стандартная, опасная для жизни ситуация. Тогда я поделил их на 7 групп и отправил исследовать безопасные руины, в которых по случайности оказались монстры. В результате этой операции шаринган пробудился у 11 лисиц, а оставшиеся, смекнув, как такое произошло, сами начали лезть на рожон. Одну особо активную пришлось воскрешать, а после отходить артефактным ремнем, так что та 2 недели спала исключительно на животе и ела стоя. Но я опять увлекся и отошел далеко от цели собственного усиления. Покопавшись в своих записях с планами по собственному усилению, обнаружил там пункт Дадзюцу. В принципе, у меня уже есть Бейкуган и Шаринган, но что мне мешает поставить себе еще какое Дадзюцу или создать новое? Вон каждый третий попаданец такое делает, а если есть система, то каждый второй. Чем я, спрашивается, хуже? В котел залил чистейший самогон, запитанный чакрой, после добавил самогона на Риацу, после на Мане, следом забросил туда пару шаринганов с 3 томой и пару бейкуганов, все это тщательно перемешал арматурой. После того, как основа была готова, начал добавлять другие ингредиенты. Кусочек тьмы Мурзика, щепотка того, что я прикопал рядом с совестью, а до этого отскоблил от собственной души, опять все тщательно перемешать, и исполнить часовой танец с бубном вокруг котла против часовой стрелки на левой пятке. И теперь последний, редкий и очень трудно добываемый ингредиент, шерсть с хвоста моего хомяка. После окончания процесса, из котла была выловлена пара абсолютно черных глаз. Система материлась и категорически отказывалась опознавать то, что получилось. пришлось проводить исследования и испытания самостоятельно. Собственные основные глаза отправились в колбу, если что потом верну на место, а если эти окажутся полезнее и можно будет маскировать или отключать, то оставлю эти, ну или приделаю еще одну пару, на виски, например. Вот я все время хотел получить себе навык распознавания или наблюдательность, ну вот сбылась мечта идиота. Видимо, благодаря тьме Мурзика глаза имеют подключение к инфополю, и могут получать оттуда инфу, но вот другой ингредиент очень сильно влияет на то, какую именно инфу глаза получают. Вот, например, куной. Куной. Качество, среднее. Прочность 24-30. Цена, 50 рё. Если сменишь тело на женское, и раздуешь грудь до 5 размера, то можно будет загнать за 70 рё кузнецу Танаки. И так на все. 90% всей инфы сводилось к стоимости вещи и где и как можно ее загнать подороже. При взгляде на Нука не на эти зенки мне выдали не только цену на его голову, но и адрес с подробной картой и паролями подпольного пункта приема тел шиноби. От Бейкугана также кое-что перепало. Эти зенки подсвечивали тайники с ценностями, а также при взгляде на обычных людей показывало, сколько налички у них с собой, сколько можно выручить, продав все их вещи, а также прозрачные намеки на то, что ты же некромант. Труп тоже представляет ценность, как и душа. И вроде... как полезная вещь, если бы не то, что глаза не отключались, эта пакость постоянно подсвечивала и предлагала продать что-либо или кого-либо пустить на органы, которые, опять-таки, можно продать. Пришлось вырезать и ставить обратно свои, а то неприятно, когда смотришь на Хинату, а видишь кучу приписок, за сколько и кому можно толкнуть ее глаза и ее саму. Но адресок я записал, так что парню из облака, который очень хочет приобрести Хинату для утех, жить осталось недолго. Сами глаза я назвал хамикоганами. Первая пара была запечатана, а десяток следующих были сделаны с меньшим добавлением некоторых ингредиентов, так что основные функции вроде как сохранились, а вот количество приписок слегка уменьшилось. Хамыч глазами заинтересовался, но на мой вопрос, что, себе такие хочешь, ответил, что и без них может то же самое, и даже больше. А вот сделать фуин для отключения или заклинания, или зачарования, или арт ему интересно. Комментарий к глава 27. https://money.yandex.ru/1001560003061810. Доспехи, созданные ГГ. https://money.yandex.ru/1001560003061810. https://ipinimpcom.733.6.65.5e86.25.e86.200.60.9f15.176.b/b9b133.d47b0fep.heavermar.paladin.jpg. https://ipinimpcom.733.6x/65.5e86.25.e86.200.60.d9f15.176.b/b9b133.d47b0fep.heavermar.paladin.jpg. https://ipinimpcom.733.6x/65.5e86.25.e86.200.60.d9f15.176.b/b9b133.d47b0fep.heavermar.paladin.jpg. https://ipinimpcom.733.6x/65.5e86.25.e86.200.60.d9f15.176.b/b9b133.d47b0fep.heavermar.paladin.jpg. Лисички, примерный вид. https://archive.media.0.nyafu.org.wmagi.1363.6.3.1.363.563.514.555 jpg. Проверил, на первый взгляд вроде бы читабельно, Иисусус. Глава 28. Моя очередная попытка собственного усиления опять закончилась созданием кучи артов, которыми я, скорее всего, не буду пользоваться, и созданием новой расы. И ведь можно было продолжить, но запал уже как-то пропал, да и дела Реала тоже забрасывать не стоит, а то так скоро и забуду, что там творится. А творилось там многое. Деревня активно готовилась к моему дню рождения. Все, кто мог, отправлялись на миссии или просто уезжали, в надежде на то, что пронесет. Этих точно пронесет, но не в переносном смысле. Торговцы закрывали лавки, анбу усиливали патрули. Вообще, создавалось впечатление, что деревня переходила на военное положение. Наивные люди, им не укрыться от праздника. Муха-ха-ха. Ритуал уже был рассчитан, договор с духами заключен, все необходимое заготовлено. Конечно, расточительно пускать на это пару мангика-шаринганов, но мне для людей ничего не жалко. План Днюхи был прост. Я, как самое коварное существо, воспользуюсь силами своего недруга, то есть Луны, которая будет в этот день полной. Все для того, чтобы наложить управляемое гинджицу на всех жителей деревни. Цукиэми, усиленная Луной и ритуалом, запихнет в иллюзию всех, а духи разума подкорректируют события, происходящие в иллюзорном мире. Жаль только, что под него попадут только те, кто после взгляда на Луну ляжет спать в эту чудесную ночь. Макак, понятное дело, спать не будет, но для него отдельный подарок – табачок от Гуоу. Данза, понятное дело, лучше не трогать. Зачем портить отношения? А вот остальные пускай наслаждаются, и тут без приколов. Сюжет иллюзий довольно разнообразен, и не всегда это какой-нибудь ужастик. Последнее будет отправлено сильно отличившимся людям, например, Ируки. Будет в главной роли в хентае про девочку-волшебницу и толпу тентаклиевых монстров. Для большинства генинов будет сюжет нападения на Коноху, где им выдадут великую миссию, выполнив которую они спасут деревню. Таких сюжетов Хамыч с Сумери, на пару, настрочили 150. Для некоторых гражданских будет день сурка, то есть за ночь они переживут предыдущий день, 100 раз. К таким пришлось подключить еще и духов снов, Коноха. После Днюхи, в себя жители деревни скрытой в листве пришли ближе к вечеру, а ведь они ложились спать с мыслью, что хоть в этом году ничего не случится, и мысль эта подтверждалась тем, что весь день было спокойно, Дайкаге заверил, что меры приняты. Для некоторых эта ночь стала кошмаром, от которого они не отошли, даже проснувшись, для других прекрасным сном, возвращение из которого ввергло их в уныние. Да и, как многие для себя решили, глюки продолжились. Ведь не может же уважаемый третий Хокаге, крича «а-а-а-а-а-а», прыгать по крышам, при этом из одежды на себе имея только шапку Хокаге. Это был еще один глюк, так для себя решили все жители деревни. Все, кроме самого Сарутоби, которого отпустило к обеду, но память, к его сожалению, совершенно не затуманилась, и услужливо показывала все, что он творил. Именно после этого Сарутоби Хирузин принял судьбоносное решение бросить курить. Повшему Раданза, Узумаки, скорее всего, нет, или не все. Кратко и по существу. Да, Данза сама. Основной причиной инцидента мы считаем стечение обстоятельств. Как выяснилось, у Узумаки мама пробудился Мангека Шаринган. Возможность вербовки отсутствует, и даже опасно, слишком предана Узумаки. Понятно. Подготовить группу для устранения? Нет, пока Узумаки Наруто в деревне, она будет предана служить Коноха, а мы не допустим того, чтобы он покинул деревню. Продолжай. Да. По информации, полученной от других Учиха с пробужденным Мангека, это было искаженное Цукиэми, усиленное полнолунием и наложившееся на очередное психотропное вещество от Узумаки. Значит, повторить нет возможности. Даже Учиха Шисуи говорит о невозможности такого, или полной потери зрения при попытке повторить, и то не гарантирует результат. А если на одного человека, это уже более вероятно. Отлично. Продолжайте работать над этим. Возможности открываются просто огромные. За секунды пройти несколько суток симуляции боевых миссий и получить опыт без риска провала и смерти. Это просто гениально. Повхината Узумаки. За последнее время случилось очень многое. Наруто сама отправился на длительную миссию, а через некоторое время к нам пришла команда Нейджи, называть его братом уже не хочется. Оказалось, что эта девка, что увивалась за Наруто самой, тоже в его команде. Про третьего ничего не знаю, и они пришли просить помощи. Сначала хотела их хорошенько избить или натравить на них ромашку за такую наглость, но потом передумала. Как когда-то говорил Наруто сама, смерть – это довольно легкое наказание. Посоветовавшись с Мамачан, мы вместе придумали, как поступить. Себастьян очень быстро пошил нужные костюмы, благо Мамачан очень точно определила размеры. А после, мы все это передали команде Нейджи. Видеть его в этом костюме было сложно, постоянно приходилось сдерживать приступы смеха. А когда они приступили к поимке, стало еще хуже. Мамачан даже кунаем себе в ногу тыкала, чтобы не смеяться, а я била себе по тенкицу. Зато мы все сняли на артефакт, и фотографий сделали много. И вот, уже дома, просматривая все это, смеялись до боли в животе. Но еще веселее стало через неделю. Как оказалось, кот опять сбежал, и за ним послали команду генинов, которые закономерно не справились. И тогда эту миссию поручили команде, которая была в деревне и уже успешно эту миссию выполняла, команде Нейджи. И они, уже во второй раз, пришли просить костюмы. Но на сей раз Мамачан заявила им, что аренда костюмов стоит 1000 рё, и еще 1500 за спецвещество для молока. На их возмущение, и довод, что в прошлый раз денег не требовали, Мамачан заявила, что раз помочь это можно, все же в одной скрытой деревне живем, но вот постоянно тратить свои деньги, это уже перебор, и вообще, не нравится, ловите кота сами. Те гордо удалились, но через пару дней вернулись, а мама с порога заявила, аренда костюмов стоит 1500 рё, и еще 2 за спецвещество для молока. На их возмущение о том, что в прошлый раз было дешевле, Мамачан заявила, что инфляция, и вообще, не нравится, ловите кота сами. На сей раз они решили заплатить, а то ведь в другой раз цена может стать больше дохода за миссию. С того времени они заходят к нам каждую неделю. Судя по всему, миссию сначала поручают другим командам, те не справляются, и ее опять поручают команде Нейджи. Они, первое время, пытаются ловить самостоятельно, но после приходят сюда, где покупают у Мамачан спецсредства для молока. Костюмы они, на третий раз подряд, выкупили, посчитали, что так дешевле будет. Я интересовалась у нее, не будут ли у нее неприятности за то, что она таскает из госпиталя препараты. На это Мамачан очень удивленным голосом спросила, какие такие препараты. А когда я объяснила, что имела в виду специальное снотворное, которое подмешивают в молоко для поимки кота, она громко рассмеялась, а после объяснила, что продает этим балбесам за 3000 рё несколько грамм обычной муки, завернутой в обычную бумагу. Ведь у Наруто сам и с котом договор, и в миску можно ничего не сыпать. Тут все дело в костюмах и манере исполнения. Да, и если подсыпать настоящего снотворного, что, по словам Мамачан, они уже пытались сделать, кот приходил в ярости, хорошенько исцарапывал всех. Им, после этого, пришлось не только спецсредства покупать, но и новые костюмы. А вот когда Наруто сама вернулся, событий стало еще больше, и они стали просто невероятными. Вскоре выяснилось, что у Наруто сама есть сестра. До этого она была запечатана в особой печати из-за того, что подверглась воздействию чакры девятихвостого и не могла находиться снаружи, чтобы не умереть. Но Наруто сама смог ее вылечить и выпустить из печати. Танари хоть и выглядела старше, но была младшей сестрой и была противоположностью Наруто самы, не во всем, но она была не такая серьезная, и иногда вытворяла такое, что у меня долго лицо горело. Чего только стоила эта ее шутка, когда она под хинги Наруто самы зашла в ванну и предложила потереть мне спинку. Я потом целый час гоняла ее по всему дому, когда она сняла хинги. Такого разочарования я давно не испытывала, но, как оказалось, она этого и добивалась. Ведь я выскочила из ванны за ней, даже не прикрывшись полотенцем, и меня в таком виде видел Наруто сама, и не то чтобы я была против, чтобы он смотрел на мое тело, я даже очень за, но я же была морально не готова к такому, и вообще даже пену толком не смыла с себя, да и Мамачан была там же. Теперь я, да и Мамачан, которая также попадалась на шутки Танари, постоянно настороже, но с ней все же довольно весело. В своих шутках она не переходила границы и не болтала на людях. Она просто хотела больше внимания из-за того, что слишком много времени провела практически в одиночестве. Но у нас есть о чем поговорить, а в последнее время она часто спрашивает у меня совета, как ей вести себя с понравившимся ей парнем. Честно, очень удивилась, узнав, что это Нара Шикамару. Но он ей нравится, и Наруто сама, видя это, договорился с главой клана Нара, отцом Шикамару, о помолвке и, скорее всего, и о свадьбе. И вот сейчас мы все втроем сидим на кухне и думаем, что подарить Наруто сами на день рождения, который будет завтра. Предложенный Танари вариант вместе с красной ленточкой был отложен на будущее. Наруто сама говорил, что еще рано. И вот, сидим, думаем и ничего придумать не можем. Наруто сама всегда дарит нам что-то ценное и полезное, и нам тоже хочется подарить что-то такое, чтобы порадовать его. После долгих размышлений, высказалась Мамачан. А может подарить какой-нибудь особый табак, ведь Наруто сама иногда курит трубку. Ага, и за попытки отучить от этой вредной привычки братишка страшно карает. Говоря это, Танари потирала попку. И что вы так на меня смотрите? Я тогда утащила трубку, потому что переживаю о его здоровье. Курение – это вредно. Чтобы повредить здоровью Наруто сам и нужно нечто ранга СС+. И вообще, ты же сдала экзамен и должна знать, что для Ирёнина его уровня убрать последствия – дело нескольких минут. Да знаю я, просто не люблю запах табачного дыма, а от него никогда им и не воняет. А вещи? И вещи тоже. А ты что, их нюхала? Танари пришлось уворачиваться от чашки, которую в нее запустила мама. И где же нам искать редкий сорт табака? Или тот, который курит Наруто сама? От моего вопроса все опять призадумались. И ведь, правда, где? В наших лавках ничего такого не продают, разве что заказывать, а это время, которого у нас нет. В столице может быть что-то подходящее, но опять же, даже если выдвинемся сейчас и на полной скорости, проигнорировав получение разрешения, то все равно не успеем, ведь столицу никто из нас не знает. Предлагаю спросить у Себастьяна Сана. У него, в шкафу, чего только нет. Точно. Спросим у супового набора. Идея была хорошая. К тому же, когда Себастьян делал мне прическу в последний раз, я видела у него на полках коробочки с сушеными листьями. Наверное, это то, что нужно. И я оказалась права. Мы объяснили Себастьяну, что хотим сделать подарок Наруто Саме, и для этого нам нужен особый сорт, который точно не продается в деревне. Себастьян понял и выдал нам коробочку с надписью «Ярл Грей». Танари, которая оббегала все лавки в деревне, авторитетно заявила, что такого названия нигде не встречала, зато прикупила красивый кисет, в который можно пересыпать табак. Днюха прошла шикарно. Днем состоялся еще один разговор с отцом Шикамару. Тогда мы уже полностью договорились о будущем союзе. Ну а что, Танари уже регулярно таскает Шикамару на свидание, и даже в баню, и тот уже перестал сопротивляться, или искать отмазки. Можно сказать, последовал моему совету, расслабиться и получать удовольствие. Так что я, путем долгих матерных уговоров, выпросил себе награду за квест. Саму дату отмечал в узком семейном кругу. К сожалению, больше никого пригласить не удалось, у всех миссии. Но и так замечательно посидели. Особенно душу грел подарок от девчат, кисет с каким-то редким сортом табака. Нужно будет потом попробовать, но буду экономить, так сказать, растягивать удовольствие. Во внутреннем мире особых дел не было, разве что пришлось очередной приступ увлечения техникой у хомяка останавливать. А то он насмотрелся на мои игрушки и тоже решил намутить. Вот только хомяк всегда работает с размахом. Так что танк на антиграве, с лучевой пушкой главного калибра, десятком самонаводящихся мини-турелей плазмометов и генератором силового поля, это помимо 2-сантиметровой мифриловой брони, пришлось конфисковать. А то он, для питания всего этого, использовал душу зверобога, хоть и самого мелкого и слабого, но все равно, не дай все и вся, он это в серийное производство запустит. А ведь он еще и печати расширения пространства использовал, и внутри танка целый жилой комплекс, к тому же самодостаточный. Там зачарован каждый миллиметр. Сейчас он пытается выбить разрешение на постройку космического корабля и на экспедицию к соседней планете. Да там просто булыжник, я его создал еще, когда была опасность поглощения от окружающей тьмы, дальше еще несколько таких же висит, и пара полей астероидов и прочего мусора. Пришлось, конечно, пойти на уступки и дать согласие на начало проекта, но только после того, как добьется результатов по самым старым и нужным проектам и исследованиям. У нас книга по созданию барьеров и прочему связанному с пространством, а также книга по временным аномалиям, да и технология межмирового портала еще не отработана, как и многое другое. И вообще он не закончил с технологией новой клетки для биджу или зверобогов. В старой клетке лиса теперь писец живет, а тут у нас скоро встреча с однохвостым будет. И если Гаара не окажется нормальным элитянкой, маскирующейся под парня, и будет на меня наезжать, то я его прибью, а енота пущу на воплощение мира или еще как использую. Подготовка к этому идет полным ходом, так что однохвостого нужно будет тоже куда-то запихать и желательно с пользой для себя. Да и вообще, тут где-то бесхозный треххвостый плавает, тоже непорядок. Так что, пусть работает, а я пока поблукаю по деревне и прилегающей местности, поищу порталы в другие миры. Нужно проверить, смогу ли я протащить через такой портал домен, или он намертво привязан к этому миру. Портал в другой мир нашелся как-то подозрительно быстро. Вот, вылез из тени в проулке, сделал пару шагов и прямо перед моим носом сформировался портал. Я чуть в него не зашел, по инерции. Таймер на портале показывает еще 3,5 часа, так что время подумать есть. После Сайтамыча мне как-то сыкотно лезть в Эпик Данжи, да и вот такой портал, подозрителен. Вот если бы я шатался полдня по всей деревне, заглядывая в каждую дыру, его нашел, то было бы как-то правильней. А то все слишком легко, прям как у нормального попаданца, захотел в другой мир, бац и вот тебе портал. Но с другой стороны, может же мне хоть раз в тысячелетие повести? По идее, может. Так, выкурю трубку. Если за это время портал не закроется, то полезу туда, но ненадолго. Думаю, 3 дней будет достаточно. Трубку решил набить подарочным табачком. Вот смотрю на кисет и уже настроение поднимается. Забил трубку и затянулся. И мне сразу стало так весело и спокойно. И чего я переживаю? Ща как пойду, как всех нагну. Ну ладно, вы правы, не всех, только девушек. Угу, только красивых. Добра людям сделать, ну, тоже можно, а может и не можно. Ладно, на месте разберусь. И шагнул в портал, предварительно выставив таймер на 3 суток. Из портала вывалился на щебенку, на каком-то складе или порту, или еще где. По обе стороны от меня стояли контейнеры, а вон город виднеется. Судя по всему, я в техногенном мире. Прикольно. Пойду натырю манги, чипсов, колы и буду балдеть. Но мои коварные планы были прерваны вопросом какого-то белобрысого пацана, на которого я особо и не обратил внимания. «Ты кто вообще такой? Проваливай, а не то убью». Я повнимательнее посмотрел на пацана. Я-то, конечно, сейчас выгляжу, как его ровесник, но он же щуплый какой-то, и бледный как моль, того и гляди ветром сдует. Но мне его рожа кого-то напоминает. «Ты что, глухой?» Я сказал, «Проваливай». И парень топнул ногой. Из-под нее вылетел камень и на скорости куна и оброшенного гинином пролетел в сантиметре от моего лица. «Живо! А-а-а!» Вспомнил. «Ха-а!» Вспомнил, кого мне твоя бледная рожа и дурацкий прикид напоминают. Акселератора, во, морда у парня стала не такой бледной, а в меня опять полетел камень. На сей раз целью было правое плечо. В принципе, можно даже не уворачиваться. Такой снаряд на такой скорости максимум синяк оставит, а с моей регенерацией он рассосется, не успев появиться. Ай, больно. Ты чего бросаешься? Вы должны покинуть зону проведения эксперимента. Проинформировала гражданского М. Исака Мисака. Это, довольно тяжело дыша, проговорила девочка с довольно сильными ранами. «Ладно, ладно, щасек, гляну, чего мне тут пишут, и если все норм, свалю. Так что цеце, не отвлекаем». Взгляды у обоих были странные, но мне особого дела до них нет. Надо посмотреть, что там система пишет. «Так-так, покарать мудака, спасти няшку, награда. Охренеть не встать, круть. Дайте 2000. Так спокойствие. Ща, еще одну трубку выкурю и пойду искать мудака, которого надо карать и няшку, которую надо спасать. Усе народ, я совсем разобрался, ща пойду.